Друзья, перед тем, как третий брат поучаствует в слове, я хотел бы все-таки немножко обобщить то, что мы сегодня слышали о двух первых братьях. Друзья, но позвольте еще раз вернуться к этим двум замечательным истинам. Как бы вера имеет две стороны. Божья вера. Есть человеческая вера, есть бесовская вера, земная, душевная. Но Божья вера, она имеет две стороны. И вот первая сторона – это надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. То есть должен быть разумный фундамент нашей веры. Все то знание, которое мы получаем о Боге, мы получаем его через откровение, через Слово Божье. Чем больше мы изучаем Писание, тем больше мы приобретаем вот этот здравый смысл, здравое знание, правильное понимание Бога, кто есть Бог. Друзья, и Бог открывает себя через природу, через рассматривание творений. Бог открывает себя через Священное Писание, через совесть. Дух Святой говорит нашей совести. И вот это правильное знание о Боге, друзья, это первый этап прихода к Богу. Мы должны иметь, то есть наша вера основана не на мистике, не на сновидениях, не на каких-то откровениях непонятного происхождения, там личного какого-то опыта, который человек имеет. Наша вера, разумная вера, она построена на знании Священного Писания, на знании Бога через Писание, и она построена на знании Иисуса Христа, распятого, воскресшего и вновь грядущего. Это первая сторона веры, друзья. Поэтому Писание говорит: «Помни Господа Иисуса Христа». Поэтому Иов говорит: «Я знаю, Искупитель мой жив, знаю». В основе его веры лежит знание, твердое, непоколебимое, твердое знание. Такое богословие, понимание, верное понимание Бога. Друзья, вот возлюбить Бога именно надо всем разумом. Разум наш должен активно работать в вопросах нашей веры. Бог не отключает наш разум в процессе нашей веры. Именно наш разум, он должен быть пропитан Священным Писанием. И как мы правильно, насколько мы правильно понимаем Бога, знаем Бога, вот так мы будем и жить. То есть, если мы неправильно Бога познали, неправильно Его понимаем, внедряется в нашу веру, в это знание что-то чуждое, какие-то там чуждый опыт какой-то, чуждое откровение, сновидение, друзья, вот такая у нас и вера будет. Шатающаяся такая, виляющая вера, знаете, как сомневающаяся, такая построена на человеческом, на всем. Поэтому, друзья, это первое важно, стяжать правильное знание о Боге, возрастать в познании Бога, и это является твердым основанием нашей веры. Но это, друзья, только первая сторона. Дело в том, что и бесы знают Бога, и верят, и трепещут. Если только знать, что Бог есть, и Бог существует, это бесовская вера. Это недостаточно. Божья вера, друзья, имеет вторую сторону. Недостаточно знать, что Бог есть. Сегодня, мало ли, мы редко найдем тех людей, которые скажут: Бога нет. Они скажут: есть космическая сила, есть высший разум, есть какой-то разум, который существует где-то там. Мы сами по себе, а Бог сам по себе. Друзья, это бесовская вера, это земная, душевная. Ничего общего с библейской верой такая вера не имеет, если просто признавать существование Бога. Духовная, братья и сестры, Божья вера, друзья, имеет вторую сторону. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, но не только это одна сторона, но что ищущим Его воздает. Друзья, мы имеем дело с Богом воздающим. Если мы думаем, что у нас молитва – это игра в одни ворота, мы туда молимся, а кто его знает, слышит, не слышит, а кто его знает, ответит, не ответит, а кто знает? Так оно или не так, это бесовская вера, это земная, душевная, ничего общего с библейской верой не имеющей. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он воздает. Братья и сестры, и вот здесь как раз проявляется, есть ли в нас эта Божья вера. Мы читаем о Моисее, в 11 главе написано, что почему он оставил египетские сокровища, почему он отказался называться сыном дочери фараона, ибо он взирал на воздаяние. А теперь у меня вопрос, а на какое воздаяние он взирал? Он имел веру воздающего Бога. Друзья, на какое воздаяние взирал Моисей? Какое воздаяние было в фокусе его духовного зрения, в перспективе духовного понимания, видения? Что он видел? Какое воздаяние? Друзья, без этого воздаяния, без веры в этого воздаяния, он бы не оставил бы ни египетские сокровища, он бы не перестал бы называться сыном дочери фараона, он бы не отказался от карьеры на общественном и политическом поприще могущественной египетской империи этого времени. Он видел воздаяние, друзья, и знаете, какое воздаяние он видел? Он видел Христа, он видел день Христов, он видел народ Божий страдающий, и почел страдания с народом Божьим большим для себя сокровищем, нежели все египетские сокровища. Он верил в то, что Бог обещал Аврааму, Исааку, Иакову, отцам своим, и он знал, что будущее этого народа прекрасного должно быть связано с землей обетованной, там Господь размножит, потом придет Мессия, он во все это верил, он взирал на воздаяние, друзья, Иисус Христос, когда перед голгофскими страданиями захотел побеседовать с Моисеем на горе Преображения, он видел день Христов. Авраам видел день Христов. Братья и сестры, Христос, когда говорит, что будете страдать, будете гоним, он говорит, велика ваша награда на небесах. Каждый верующий должен знать, ради чего он страдает. Каждый подвижник должен знать, ради чего он жертвует. Каждый ученик Иисуса Христа, он должен знать, ради чего он оставляет дом, отца, мать, жену, детей, земли. Господь говорит, во сто крат больше, воздаяние. И, друзья, каждый из нас должен знать, что нам будет, какое воздаяние нашей веры, и держаться верой за это воздаяние, не получая здесь ничего, но верить, держаться и не постыдимся. Если Господь сказал, так Он сказал точно, и Он никогда нас не обманул. Братья и сестры, каждый верующий человек, который страдал, изнемогал, оставлял что-либо ради Господа, жертвовал чем-либо, умирая, знаете, для чего он идет? Он уходит за воздаянием. Вот когда мы приходим на похороны братьев и сестер, которые умерли в вере, мы должны радоваться за то, что они пошли за воздаянием. Вот то воздаяние, в которое они верили, они пошли. Они совершили свои труды, закончился жизненный путь, а теперь славный период воздаяния. Бог воздаст венцы золотые, венцы победы, венцы славы. Господь воздаст и в жизни сей, и в вечности. Братья и сестры, поэтому, друзья, хотелось бы еще такую простую мысль подчеркнуть, что отпадение от веры означает прекращение веры в Бога воздающего. Вот книга Малахии говорит как раз о народе израильском, который верил, что Бог есть. Но Бог говорит, у вас такая вера, в которой есть дерзость. Дерзостны предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? А вы говорите, тщетно служение Богу. Что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. Никакого воздаяния нет. Бог не видит, ему все равно. Он никому ничего не воздает. Есть ли ведение у Всевышнего? Братья и сестры, вот с такой верою они отпадали от веры. Вот это значит, отломились от веры. Дерзостны предо мной слова ваши. Как только ты начинаешь думать, что Бог не воздает, уже в жизни сей нечестивым, выкатились от жира глаза их, на работе человеческой их нет, и так далее, и туда обращается народ мой, да, и пью чашу, почему? Думают, что Бог не воздает. И едва не пошатнулись стопы мои, когда я увидел благоденствие нечестивых, а где же Бог воздающий? Неужели Бог не воздает? Доколе не вошел я во святилище и не уразумел конца их, и увидел, чем Бог воздает, какой конец у нечестивых и какой конец у праведных. Друзья, мы никогда не должны забывать об этой второй стороне Божьей веры. Мы должны верить, понимать, что мы имеем дело с Богом воздающим. За все и каждому за все Бог воздаст, и праведнику, и нечестивому. Есть воздаяние для молящихся, есть воздаяние для тех, кто просит Бога с верою и неотступно просит. Когда мы что-либо оставляем ради Господа, есть велика награда на небесах. И тогда, друзья, у нас и наш жизненный путь будет правильно строиться перед Богом. А сейчас послушаем третье слово на эту тему, о том, что значит угождать Богу верою. А без веры угодить Богу невозможно. И как мужи Божьи Богу угождали верою. Пожалуйста.